Пролог. Снова сенсация. В высоком густо-синем небе пухлыми ватными комками неподвижно висят маленькие одинокие тучки. Между ними плавно, будто в замедленной киносъемке, кружит орел. Что заставляет его, вот уже битый час, делать круг за кругом, сказать трудно. То ли он таким образом наслаждается простором и свободой, то ли высматривает с высоты в сухой порыжелой траве суетливого суслика или неосторожного бабака. А, возможно, орел пытается понять, что делают эти странные существа, которые называют себя людьми. Понарыли каких-то ям, и будто кроты ковыряются в них с утра до вечера. Если это действительно так, если орел кружит из любопытства, то ему следовало бы опуститься пониже, и тогда он, возможно, понял бы, что это не просто ямы, а раскопы. Люди же, которые в этих раскопах бережно разгребают землю, выискивая в ней глиняные черепки и мечтая о настоящих больших находках, археологи. Точнее будет сказать, будущие археологи, поскольку пока что они всего лишь студенты археологического отделения исторического факультета столичного университета. И производят эти студенты раскопки Тименоса, античного города Ольвия, что на древнегреческом означает «счастливое». Примечание. Тименос – священный участок, посвященный определенному божеству. Считалось, что, находясь в Тименосе, человек может почувствовать присутствие этого божества. Ольвия – античная греческая колония, основанная в первой четверти VI века до нашей эры на правом берегу Днепробугского лимана к югу от современного Николаева и современного села Парутино-Очаковского района, Украина. Конец примечания. В одном из таких раскопов, который значится под номером 8, яме метров это к 3 на 4 и до полутора глубиной, двое. Тимур Иванченко, загорелый до сизой черноты юноша лет 20, вся одежда которого состоит из протертых джинсовых шорт и дырявой соломенной шляпы, так называемого брыля, и девушка с короткой толстой русой косой и большими серыми глазами на круглом и тоже загорелом лице. Облачение девушки, зовут ее Оксана Гуськова, побогаче. Неопределенного цвета шорты, белая футболка и некогда бывшая белая детская панамка. И чего бы я столько кружил на одном месте, как ему не надоест, в который раз, взглянув из-под ладони вверх, удивляется Тимур. Спустя какое-то время он обращается к девушке. «Как ты думаешь, Оксана, сколько живут орлы?» «Не знаю», — пожимает плечами та. «Кажется, 30 лет, а может и все 100. Зачем это тебе?» «Да вот подумал. А что, если этот орел летает здесь вот так 1000 лет? А может, и все 2000. Представляешь, сколько он мог видеть на своем веку?» В голосе Тимура появляются вдохновенные нотки. «И сколько он мог бы рассказать нам интересного? Возможно, этот орел видел, как вот нас с тобой, древних альвеополитов». Примечание: альвеополит — житель Ольвии. Конец примечания. «А это значит, что он должен знать, что и где лежит здесь под землей». «Фантазер ты, Тимка!» — снисходительно улыбается Оксана, сверкнув двумя ровными рядками ослепительно-белых зубов. «То ты уверяешь, что найдешь древнегреческую статую, к тому же непременно работы Фидия или Проксителя, то хочешь, чтобы орел рассказал тебе, что он видел здесь 2000 лет тому назад. Примечание. Фидий — великий древнегреческий скульптор, 5 век до нашей эры. Прокситель — выдающийся афинский скульптор, живший в 4 веке до нашей эры. Конец примечания». «За орла ничего определенного сказать не могу», — рассудительно отвечает на это Тимур. «А вот статую я найду непременно. Иначе зачем бы я тут колупался в земле? Ради вот этих черепков», — Тимур указывает кивком головы на несколько обломков красной керамики, аккуратно сложенных посреди раскопа. Но тут же, перехватив осуждающий взгляд Оксаны, спешит сдать назад. «Хотя и эти черепки — свидетели старины, то есть ценные находки, но я все равно должен найти что-то такое, чтобы все ахнули, понимаешь? На меньшее я не согласен». Как говорится в таких случаях, дай бог нашему теляте волка поймате. Откуда это? Даля подсчитываю. Примечание. Даль. Годы жизни 1801-1872. Русский писатель и языковед, автор книг «Толковый словарь живого великорусского языка и пословицы русского народа». Конец примечания. То, что ты подсчитываешь далее, это хорошо, а вот то, что не веришь товарищу, да еще пытаешься подначить его плохо, не к лицу это такой. Продолжить Тимуру его обличительную речь, а тем более дать на нее ответ Оксане не приходится, потому что неподалеку, чуть ли не над их головами, слышится по-детски тоненький дребезжащий голосок. «Эгей, братцы-кротики! А вылезайте-ка из своих исторических нор, да пойдем обедать!» И вслед за этим над восьмым раскопом появляется голова владельца этого голоса, профессора археологии Ивана Ивановича Гребешкова, щуплого человечка с задорно по-суворовски торчащим кверху реденьким белым хохолком на голове и такой же белой, воинственно нацеленной вперед бородкой. «Как дела?» — интересуется профессор. «Да вот», — неохотно показывает на небольшую кучку битой керамики Оксана, — «одни черепки». Рядом с профессорской возникают еще несколько голов участников экспедиции. «Скромность — черта, безусловно, хорошая», — замечает Иван Иванович. «Однако и прибедняться не стоит. У некоторых и этого нет. Но ничего, у нас еще все впереди, как в той песне. Вся жизнь впереди, надейся и жди», — усмехается профессор и, перейдя на будничный тон, продолжает. «Так мы идем обедать, а вы тут посматриваете на раскопы. Только смотрите, в этот раз без сенсаций, в особенности мировых». Студенты за спиной профессора понимающе улыбаются и хихикают, а Тимур краснеет и смущенно опускает глаза. Это случилось неделю тому назад. В тот день, как и сегодня, Тимуру и Оксане пришлось в обеденный перерыв дежурить на раскопах. К концу перерыва, когда студенты вот-вот должны были возвращаться назад, Тимур неожиданно наткнулся на белый мраморный предмет, который, выглядывая из плотно утрамбованной веками земли, напоминал людской нос. Тимур решил, что ему наконец повезло, и он нашел так давно взлелеянный в мечтах античный бюст, а, возможно, и статую. Не помня себя от счастья, он закричал: «Кто хочет стать свидетелем мировой сенсации, скорее сюда, я откопал мраморный бюст!» Одна сенсация не состоялась. Находкой, напоминавшей человеческий нос, оказался обломок капителя. Примечание. Капитель — венчающая часть колонны или пилястры. Конец примечания. От стыда Тимур готов был сквозь землю провалиться. Прямиком в первое тысячелетие до нашей эры. Несколько дней все, кому было не лень, упражнялись в насмешках над ним, пока, наконец, этот град подковырок и издевок не прервал Иван Иванович. Тимур терпеливо выслушивал колкости в свой адрес и лишь мысленно просил провидения, чтобы оно смилостивилось над ним и помогло ему утереть нос всем этим доморощенным юмористам. Спустя какое-то время, посмотрев на часы, Тимур говорит: «Оксана, сходи-ка посмотри, не шастает ли кто по раскопам, а я тем временем сниму вот этот шар земли. Углублюсь, так сказать, в толщу веков». Подсобив девушке выбраться из ямы, Тимур берется за лопату, но не проходит и 5 минут, как раздается его возбужденный голос. «Оксана, где ты там? Давай скорее сюда!» «Я здесь, что случилось?» — наклоняется над ямой девушка. «Спускайся!» — дрожащим голосом отвечает Тимур. «Нужна твоя помощь!» Проходит полчаса, и Оксана, прислушиваясь, поднимает голову. Затем касается руки Тимура. «Они возвращаются». «Пусть идут», — вытирая со лба пот, позаговорщицки подмигивает девушке парень. «Сейчас тут у кое-кого полезут на лоб глаза. Представление ты будешь показывать?» «Я?» — делает округлые глаза Оксана. «Еще чего? Хочешь, чтобы я все испортила? Сам нашел, сам и показывай». «А вот и мы», — раздается вскоре над головами голос профессора Гребешкова. «Так как сегодня, без сенсаций? Слава богу!» «Почему?» — с трудом сохраняя спокойствие, небрежно роняет Тимур. «Есть, Иван Иванович, и сегодня кое-что. Зовите сюда народ. Будет вам сенсация. Ну, что же вы, «Зовите, зовите!» — настаивает Тимур, видя, что профессор колеблется, не зная, как воспринимать слова студента. «И все-таки снова сенсация?» — удрученно покачивает головой Иван Иванович. «И где же она на сей раз?» «Всему свое время», — продолжает сохранять интригу Иванченко. «Сзывайте народ, это надо видеть всем». Сзывать народ Ивану Ивановичу не приходится. Услышав разговор, студенты рады случаю еще раз потешиться над неудачливым горе-археологом. Они спешат к восьмому раскопу и плотным кольцом обступают его. И тут же раздаются въедливые возгласы. «Чей нос сегодня откопали? Или на сей раз ухо? Свиное или ослиное? А может, ослиный хвост? Ради такого случая газетчиков надо бы пригласить. Принесите хотя бы фотоаппарат, история не простит нам такое упущение». И в самом деле для грядущих поколений следовало бы запечатлеть такое событие. «Заколупал ты нас, Тимка, своими находками». Возгласы постепенно утихают, и, воспользовавшись относительной тишиной, Тимур подчеркнуто спокойно спрашивает. «Все? Запас острот исчерпан? Тогда смотрите». Тимур поправляет на голове свой бриль, поднимает с земли щетку, становится в картинную позу и делает широкий жест циркового распорядителя. «Прошу всех быть внимательными. Сейчас вы станете свидетелями мировой сенсации». Зря ухмыляетесь, именно сенсации и именно мировой. Взмахом руки бывалого фокусника Тимур подбрасывает кверху щетку, ловко ее ловит на лету и, не прекращая движения рукой, нагибается и широким взмахом проводит щеткой по кучке недавно насыпанной сухой земли. В то же мгновение из-под щетки появляется небольшое белое пятно. После каждого взмаха щеткой пятно становится все больше и объемнее, принимая схожесть с человеческим лицом. «Что такое? Что за цирк вы тут устроили?» начинает нервничать профессор Гребешков, решив, что его разыгрывают. Тимур, который едва сдерживается, чтобы не запрыгать на радостях, молча с отрешенным выражением лица продолжает демонстративно разметать землю, и с каждым взмахом его щетки становится все очевиднее, что под насыпанной кучкой земли лежит мраморная статуя. Вот появляется снежно-белое лицо, далее плечо, поднятое почти к лицу, полусогнутая в локте правая рука, и тут Тимур останавливается. «Все. Сеанс окончен, все свободны. Продолжение через 2-3 часа. Дальше мы не успели раскопать». Только теперь приходит в себя Иван Иванович. Забыв о своем солидном возрасте и слабом здоровье, он первым оказывается в раскопе. За ним, будто горох из дырявого мешка, сыплются в яму студенты. Каждому не терпится хотя бы дотронуться до такой необыкновенной находки. Раскоп мгновенно становится тесным и наполняется галдежом, из которого то и дело вырываются восторженные возгласы. «Везет же вам, как утопленникам! Вот молодцы! Оба молодцы, и Тимка, и Оксана! Ну вы даете, это надо же!» «Что тут скажешь? Везунчики и только. Считайте, что и вы вляпались в историю, это уж точно в газетах пропишут. Будете давать интервью, не забудьте и о нас вспомнить». Наконец и профессору Гребешкову удается вставить слово. «А ведь это действительно находка года. Если статуя окажется неповрежденной, тогда я не знаю, что и сказать. У многословного обычно профессора не хватает слов, и он лишь беспомощно разводит руками и вертит головой». «Ошарашили вы меня, ребята! Я, который роюсь в этих ямах вот уже 4 десятка лет, даже мечтать о такой находке не смел, а тут...» «Ну что ж, братцы, не будем мешать нашим героям работать. Вы же, это к Тимуру и Оксане, продолжайте извлекать этого парнишку из объятий тысячелетий, только будьте крайне осторожными. Главное, не спешите. Закончите — позовете. Доставать из раскопа и ставить его на ноги будем все вместе». И вот после 3 часов кропотливой работы находка Тимура стоит наверху на крохотной, наспех подготовленной площадке. На квадратном, метровой высоты постаменте из желтоватого известняка мраморная статуя в полный рост юного атлета-бегуна перед стартом, готового по знаку Элла Нодика сорваться с места и стрелой помчаться к победе. Примечание. Элла Нодик — эллинский судья, спортивный судья на Олимпийских играх. Конец примечания. Туловище юноши наклонено вперед, ноги полусогнуты, правая впереди, левая отставлена несколько назад, руки также полусогнуты в локтях. Правая поднята к подбородку, левая отведена назад. Сосредоточенный взгляд устремлен вперед. Статуя несколько меньше натуральной величины, и тем не менее впечатление она производит необыкновенное. На постаменте высечена надпись на древнегреческом. «Благодарная Ольвия, сыну своему, быстроногому Тимону Факритосу по прозвищу Авр, который прославил наш город на 86-х атлетических играх Священной Олимпии, где он с помощью Ахилла Пантарха опередил всех своих соперников, эфебов и взрослых, в беге на одну стадию и дважды был увенчан оливковым венком Олимпионика». Примечание. Тимон Факритос, Тимон сын Факрита, по-современному Тимон Факритович. Авр – ветер-ветерок. Ахилл Пантарх – покровитель Понта и Евксинского Черного моря. Эфеб – юноша. Стадии – мера длины в Древней Греции и Риме. Греко-римский стадий равнялся 176,6 метра. Олимпионик от слов «Олимпия» и «Нике» – богиня Победы, победитель Олимпиады. Конец примечания. Студенты вместе со своим профессором, будто завороженные, со всех сторон осматривают статую, не переставая восхищаться ее красотой и мастерством древнего скульптора. При этом не забывают, конечно, похвалить изредка и Тимура с Оксаной. «А находка-то действительно уникальная», — делает авторитетное заключение Иван Иванович. «Не иначе...» как работа Поликлета. Примечание. Поликлет – древнегреческий скульптор V века до нашей эры. Конец примечания. Ну, если не самого Поликлета, то уж кого-то из его учеников наверняка. Сомнения быть не может. Вы только всмотритесь, с какой точностью и тонкостью передана пластика здорового мускулистого тела. Какие идеальные его пропорции. Так ваять умел только Поликлет. Тут же в раскопе номер 8 профессор Гребешков читает своим студентам короткую популярную лекцию о жизни и особенностях творчества великого древнегреческого скульптора. «Ребята», — окончив лекцию, спохватывается Иван Иванович, «а кто-нибудь из вас обратил внимание на лицо этого самого Тимона, сына Факрита? А присмотритесь-ка повнимательнее на глаза, нос, подбородок». «А что?» пожимает плечами кто-то из студентов. «Лицо как лицо, можно сказать, симпатичное». «Плохие из вас, антропологи», — с грустью сообщает профессор. Примечание. Антрополог — ученый, изучающий науку о происхождении и эволюции человека. Конец примечания. «Ведь черты лица этого юноши славянские. Неужели никто этого не заметил? Никакой это не грек, а наш брат славянин». Точнее, будет сказать, предок славян, поскольку в те времена славян как таковых еще не было. Эх вы! А ведь действительно, изумленно хлопает глазами Оксана. И даже... А ну-ка, стань Тима рядышком со статуей. И даже похож на нашего Тимура, как две капли воды. И в самом деле никакой это не грек. Когда стихают возгласы удивления, Иван Иванович с грустью произносит. «Вот вам еще одна загадка истории, которую вряд ли когда удастся разгадать, а жаль. Так хотелось бы знать историю жизни этого юноши». «А почему бы нам с самим общими усилиями не восстановить ее?» — оживляется вдруг Тимур Иванченко. «Что вы на это скажете, Иван Иванович?» «Как это?» — не может взять в толк профессор. «Что ты имеешь в виду?» «Да вот, вместо того, чтобы по вечерам шлепать картами, стучать домино, дослушать одну и ту же надоевшую всем музыку, давайте сообща сочинять историю жизни Тимона Факритоса. Возможно, у нас получится что-нибудь путное, скажем, повесть, а может и роман. А почему бы и нет? А назовем мы нашу повесть «Олимпионик из Ольвии». Ну как? А что? Это идея. И даже скажу я вам... «Замечательная идея! Молодец, Иванченко!» — горячо поддерживает парня профессор Гребешков. «Сегодня же вечером и начнем!»